Василия Кесарийского, что в Тверской Ямской Слободе. Это один из богатейших приходов в Москве. Церковь отличается грандиозной архитектурой и обширностью. Первоначально была построена в 1688 году, а в 1814 году сооружена теплая с двумя пределами святого Николая Чудотворца и пророка Илии. В 1845 году церковь перестроена и в том виде находится по настоящее время. В 1891 году здесь отпевали тело безвременно скончавшейся 12 сентября в селе Ильинском великой княгини Александры Георгиевны, супруги его императорского высочества великого князя Павла Александровича. На память о покойной супруге его высочества пожертвовал в храм драгоценную лампаду.